Он промчался до конца квартала, повернул на север и скрылся из виду. Тут же в другом конце квартала показался полицейский автомобиль и, не сворачивая, вылетел на бульвар. Я поехал следом за Шепардом, но вскоре понял безнадежность своей затеи. Шепард чувствовал себя здесь как рыба в воде. Вдобавок моей купленной в кредит машине было далеко до его краденого Меркурия. Меркурий на миг промелькнул вдалеке на мосту. В окне его костром пылал синтетический огненно-рыжий парик Шепарда и скрылся из виду. Глава 29. Я чуть не врезался в заграждение в конце улицы. За ним зиял глубокий овраг. Заглушил мотор и попытался сообразить, где нахожусь. Над оврагом парил рыжехвостый ястреб. По оврагу тек невидимый ручей. Вдоль него росли карликовые дубы и платаны. И я понял, что это тот же самый овраг. Он перерезал Локаст-стрит, где жил Роулинсон. Только теперь я очутился по другую его сторону. Я долго колесил, прежде чем выехал на Локаст-стрит. А когда, наконец, отыскал ее, за полквартала от Роулинсонского дома увидел стоящий перед ним черный Меркурий с откидным верхом. Ключи торчали в зажигании. Я сунул их в карман. Поставил машину перед домом и, споткнувшись о поломанную ступеньку, пересек веранду. Дверь открыла миссис Шепард. Увидев меня, она прижала палец к губам, глаза у нее были встревоженные. «Не шумите», — прошептала она, — «мистер Роулинсон отдыхает». «Не могли бы вы уделить мне хоть минуту для разговора? Не сейчас, я занята». Но я приехал ради этого из самого Пасифик-Пойнта. Упоминание о Пасифик-Пойнте подействовало на нее магически. Не спуская с меня глаз, она бесшумно прикрыла дверь и вышла на веранду. «Что у вас там стряслось в Пасифик-Пойнте?» Вопрос естественный в подобных обстоятельствах, но он, скорее всего, заменил другие вопросы, которые она не осмелилась задать. У меня создалось впечатление, что на миссис Шепард напала отчаянная нерешительность, так не свойственная ее почтенному возрасту. «Все то же самое», — сказал я. «У всех свои неприятности, и, на мой взгляд, корень их тут». Я протянул ей фотографию Ника, которую нашел у Сиднея Хэрроу. «Понятия не имею, кто бы это мог быть», — покачала головой миссис Шепард. «Точно?» «Конечно», — и добавила торжественно. «Никогда в жизни не видела этого парня». Я поверил бы ей, спроси она, кто это такой. Но она не спросила. «Этого парня зовут Ник Чалмерс. Его снимали для альбома выпускников университета. Но, как видно, Нику университета не кончить». Она не спросила, почему. Но взгляд ее был достаточно красноречив. «Ник в клинике. Он пытался покончить с собой. Но сейчас пошел на поправку. А все неприятности, как я уже говорил, начались с того, что некий Сидней Хэрроу приехал в Пасифик-Пойнт и стал обрабатывать Ника. У Хэрроу при себе была эта фотография, где он ее раздобыл». «У Рэнди Шепарда», — сказал я. Кровь отхлынула от ее лица. Оно стало землисто-серым. «Почему вы мне это рассказываете?» «Да потому что мой рассказ вас явно интересует». И также невозмутимо спросил: «Рэнди у вас?» Она безотчетно подняла глаза, и я понял, что Шепард наверху. Мой вопрос остался без ответа. «Я больше чем уверен, миссис Шепард, что он наверху. На вашем месте я не стал бы его прятать. За Рэнди гонятся полицейские. Они прибудут сюда с минуты на минуту. А за что теперь его хотят арестовать? За убийство. Убийство Джин Траск, она застонала. Он мне ничего об этом не говорил. Он вооружен, у него нож. Револьвера нет? Не видела. Она потянулась ко мне. Вы точно знаете, что Рэнди передал карточку тому парню, ну, тому, который ездил в Пойнт. Теперь уже точно, миссис Шепард. Тогда пусть он горит синим огнем. И спустилась с веранды. Куда вы? К соседям звонить в полицию. Я бы не стал этого делать, миссис Шепард.